Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а почему крапива жжется? Ну, потому что у нее есть такие особые клетки. Защитные волоски. Они острые, а внутри всякие жгучие вещества. Эти волоски прокалывают кожу и ломаются, и человек при этом чувствует ожог. Сильный? Ну, такой приличный. И хорошо, что не очень опасный. Как это? Она же так жжет, и ты говоришь, не очень? От нашей крапивы нет. А вот самый сильный ожог бывает от крапивного дерева. Но оно растет только в Новой Зеландии. У нас такого не бывает. А зачем? Что зачем? Зачем она жжется? Ну как же, чтобы защищаться от всяких травоядных животных. Какое-то бестолковое растение. Никакой от него пользы. Лучше бы этой крапивы вообще не было. Хм. Ну, во-первых, польза от него все-таки есть. Люди из крапивы делают различные ткани, лекарства. Ну и во-вторых, если ее не станет, нарушится экологическое равновесие. А это еще что такое? Как бы тебе объяснить? Понимаешь, в природе все-все взаимосвязано. И если исчезнет какой-нибудь вид, то нарушится одна из пищевых цепочек, что может привести к исчезновению других видов и так далее. Понимаешь? Честно? Нет. Хм. Что же мне, сказку про это придумывать? Можно. Только, пожалуйста, постарайся ее сделать проще и понятнее. Справишься? Ну, я попробую. Значит так. В одной достаточно далекой стране с резко континентальным климатом жила-была популяция бобров. Жила она обособленно, ареал ее обитания был достаточно узким. И вот однажды... Ну, пап, я же просила, проще и понятнее. Ну, ты понимаешь, Ульянка, просто тема очень серьезная. А ты можешь рассказывать про то же самое, только на примере сказочных героев? Сказочных, говоришь? Хорошо, я постараюсь. Итак, в одной сказочной-присказочной стране жила-была сказочная-присказочная принцесса. Так нормально? Да, нормально. И любила она гулять по сказочному-присказочному лесу. И вот однажды встретила она сказочного-присказочного... Ну, пап, это уже как-то слишком. Слушай, я не совсем понимаю, как тебе нужно. Давай как-нибудь так. В одной сказочной стране жила-была обычная девушка. Звали ее Василиса. Пошла она однажды в лес за грибами. Ну, а дальше ты сам справишься. А Василиса была прекрасная или премудрая? Я же говорю, обычная. О, хорошо. Пошла, значит, Василиса обычная в лес по грибы. Пришла на одну полянку, заглянула под березу, а там подберезовики. Собрала их, пришла на другую полянку, заглянула под осину, а там подосиновики. Их тоже собрала. Пришла на третью полянку, заглянула под елку, а там... Под еловики! Не бывает таких грибов. Нет. Смотрит Василиса под елку, а там избушка крохотная, с обувную коробку размером. Двери у избушки резные, ставни разноцветные, и дымок из трубы идет. Значит, есть кто-то внутри. Постучалась Василиса в дверь. Осторожненько, одним пальчиком. Тук-тук-тук. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? И хотя это совсем из другой сказки слова, Но тут они тоже очень подходят. Приоткрылась дверь у избушки, показалась в ней старушка маленькая. Но я тут живу, я баба Клава. А ты кто такая? А я Василиса обычная, по грибы в лес пришла. А, по грибы, говоришь? И что, много набрала? Почти полную корзину. И под березовики, и под осиновики. Надо же. А со мной не поделишься, а? Старовато я стала за грибами ходить. Да и большие они для меня. Пока один обнимешь, из земли вытащишь, пока до дома донесешь, из сил выбьешься. Конечно, баба Клава. Вот, возьмите все, я себе еще соберу. Вот, спасибо тебе. Теперь я их пожарю и суп грибной сварю, и на зиму засолю. А тебе, Василиса, в благодарность хочу подарочек сделать. Вот тебе иголка еловая, держи. Иголка? Спасибо, конечно. А ты не спеши, не спеши. Ты меня послушай. Иголка эта не простая, а волшебная. Она одно желание выполняет. Захочется тебе чего-нибудь, ты ее пополам и сломай. Все тут же исполнится. А если не понравится тебе твое желание, приходи обратно, я тебе новую дам. Вот спасибо тебе, баба Клава. Ну, беги, внученька, беги. Пошла Василиса домой, а сама думает: чего бы такого пожелать? Может, богатство сказочное? Да говорят, не в деньгах счастье. Может, красоту неземную? Да мне вроде бы и своей хватает. Дошла она до самого дома. Так ничего и не придумала. Желание-то всего одно, не хочется его на какую-нибудь глупость потратить. Села Василиса у окошка, загрустила. А тут летит мимо комар. Увидел Василису, стал место для посадки выбирать, чтобы ее кусать удобно было. А я, кажется, придумала, что пожелать. Комары, они же не только мне, но и всем на свете жить мешают. А вот пусть их вообще не будет, вместе с мошками и мухами. Обрадовалась Василиса, сломала пополам волшебную иголку и не стало на свете мух, комаров и мошек. Легла Василиса спать и даже форточку закрывать не стала. Некому в нее залетать. Вот какая я молодец, что такое желание придумала. Завтра все-все мне спасибо скажут. Проснулась Василиса утром, смотрит, а солнце-то уже совсем высоко. Ой, неужели я проспала? Неужели петуха не услышала? Вскочила она, выбежала на улицу. Чувствует, что-то не так. А что именно, понять не может. Все вокруг изменилось. Комаров, мух и мошек больше нет. Значит, нет и птиц, которые ими питаются. Лягушек тоже нет, поскольку им тоже есть нечего. А вот жуки и червяки, которых птицы да лягушки раньше ели, теперь расплодились. Стали они грызть у растений корни да листья, и погибли растения. Нет растения, нет травоядных животных. Ни коров, ни оленей, даже зайцы и те пропали. Остались одни хищники. Волки, совы да змеи кругом рыщут. Испугалась Василиса. Ой, что же я наделала? Не нравится мне такое желание. Нужно обратно к бабе Клаве бежать. Только бы она никуда не делась. Прибежала Василиса на полянку, смотрит, елки все засохли, кусты пожухли, и даже трава вокруг не растет. Но зато избушка крохотная на месте стоит. Постучалась в нее Василиса. Баба Клава, баба Клава, я хочу свое желание отменить. Здравствуй, внученька. Что ж, помогу я тебе. Старое желание отменю, а новую иголку дам. Вот, держи. Протянула баба Клава волшебную иголку, и все вокруг стало по-прежнему. Только смотри, на этот раз как следует подумай, прежде чем желание загадывать. Хорошо, я обязательно подумаю. Пошла Василиса обратно, а сама размышляет. Кто бы мог подумать? подумать, что комары да мухи такими важными окажутся. Дошла Василиса до самого дома, и вдруг прямо у порога ее осенило. Вот, я знаю! Я хочу, чтобы ни один ребенок на всем белом свете никогда не болел. Сломала Василиса иголку и спать легла. Проснулась утром, а все вокруг вовсе не так, как ей представлялось. Люди по улицам ходят, чихают, кашляют, а половина и вовсе из дома не выходит. Все болеют. Как же так? Почему так получилось? Потому что, как ни странно, даже детские болезни полезными бывают. Тот, кто гриппом, например, переболел, у того иммунитет появляется. Организм с детства учится с болезнями бороться. А если ни один человек, пока ребенком был, ничем не болел, значит, обязательно заболеет, когда взрослым станет. Перепугалась Василиса, опять на полянку побежала. Нашла под елкой избушку крохотную, да постучалась. Баба Клава, баба Клава, я опять хочу желание отменить. Что ж, Василиса, дам я тебе третью иголку. Только это последняя, больше у меня нет. Ты, пожалуйста, как следует подумай, прежде чем желание загадывать. Отдала баба Клава Василисе иголку, и все опять стало по-прежнему. Так, может пожелать, чтобы всегда солнышко светило? Но ведь тогда облаков и туч не станет, дождя не будет, земля высохнет, и все вокруг в пустыню превратится. А может, чтобы цветы никогда не увядали? Это же красиво! Но ведь после цветов у растений плоды появляются, а в них семена. Если цветы не завянут, не будет ни яблок, ни груш, ни арбузов, ни ягод, ни даже простой редиски. Какое же это трудное занятие – мир улучшать. Ой, я, кажется, придумала. Ну-ка, ну-ка. А пусть в мире никогда не нарушается равновесие. Так можно? Наверное, можно. По крайней мере, я никаких негативных последствий придумать не могу. Вот пусть так оно и будет. Сломала Василиса волшебную иголку, и ничего не произошло. Правильно, я именно этого и хотела. Тут и сказочке конец. Ну и зря. Я бы на ее месте пожелала какую-нибудь приятную безделушку. Да хотя бы шоколадку. Ничего же страшного не произойдет? Нет, Ульянка, не произойдет. Загадывай. Хочу шоколадку. Ну теперь идем скорее домой. Там твое желание тебя дожидается. Я еще утром ее купил. Ура! Побежали! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.